Я смотрю иначе на свои права и обязанности. Я на троне для того, чтобы наказывать и награждать. Я с вами не согласен, Ваше Величество. Напротив, мое мнение, что вы, как женщина и королева на престоле, для того, чтобы примирять и прощать. Вы, кажется, учите меня нравственности. Я только отвечаю Вашему Величеству. Я также помню один случай из Калиостро, о котором мы только что говорили, и науку которого вы опровергаете. То было раннее воспоминание ваших о Трианоне. Я помню, как в садах таверне Калиостро дал доказательство истины своей науки также дофине Франции. Не знаю, в чем именно оно состояло, но убежден, что она сохранила его глубоко в душе своей. Доказательством служит то, что она упала в обморок. Жильбер, в свою очередь, нанес удар, правда, случайно, но вместе с тем так верно, что королева страшно побледнела. «Да», — сказала она глухим голосом, — «действительно, он показал мне во сне ужасную машину, о существовании которой я до сих пор еще не слыхала». «Не знаю, государыня, что видели вы», — отвечал Жильбер, довольный произведенным действием, «но знаю, что нельзя оспаривать звание ученого у человека, имеющего такую власть над подобными себе людьми». «Подобными себе?» — сказала вполголоса королева. «Тем выше его могущество, что он под влиянием страха низводит до своего уровня головы королей и принцев». «Позор, позор!» — повторяю я тем, которые злоупотребляют легковерием и слабостью других. «Позор, — говорите вы, — тем, которые владеют наукой. Ложь и подлость. Что вы хотите сказать этим?» — спокойно спросил Жильбер. «То, что Калиостро — низкий шарлатан, и что его предполагаемый магнетический сон есть просто преступление». «Преступление?» «Да, преступление», — продолжала королева. «Сон этот производится напитком, отравой. И человеческое правосудие, представительницей которого я являюсь, достигнет наказания преступников». «Ваше Величество», — возразил Жильбер, — «будьте снисходительны к павшим». «А, так вы сознаетесь?» Королева ошибалась, судя по кроткому голосу Жильбера, она подумала, что он просит за себя. Повторяем, она ошибалась. «В чем?» — спросил он, устремив горящие глаза на королеву, перед которыми она невольно опустила свои. Королева смутилась, но, сделав над собой усилие, сказала: «Королеву нельзя ни допрашивать, ни оскорблять. Знайте это. Вы еще новичок при дворе, но вы, кажется, говорили мне о падших и просили снисхождения». «Ах, Ваше Величество, есть ли человеческое существо, которому бы нельзя было сделать упрека? Часто называют добродетельным того, кто скрыл свои ошибки так глубоко в своей совести, что ничей глаз туда не проникнет. Будьте же снисходительны». «Но тогда, — необдуманно возразила королева, — по вашему мнению, вовсе нет добродетельных людей». «Действительно так, Ваше Величество». Королева захохотала, не скрывая своего презрения. «О, ради Бога, господин Жильбер, опомнитесь. Вы говорите не на площади идиотам и крестьянам». «Я знаю, кому говорю, будьте уверены», — отвечал Жильбер. «В таком случае не забывайте должного уважения и прежде проследите всю жизнь вашу. Исследуйте до глубины совесть вашу, которой, вероятно, не лишены гениальные люди. Вспомните хорошенько все, что вы передумали низкого, вредного, преступного, жестокого. Не прерывайте меня. Когда вы все просмотрите, тогда смиренно склоните голову и не приближайтесь с дерзкой гордостью к жилищу царей, которые поставлены самим Богом проникать в самые сокровенные изгибы совести преступников и карать их без сожаления и оправданий. Вот, — продолжала королева, — что вам следует сделать. Раскаяние ваше будет принято во внимание. Поверьте мне, лучшее средство излечить такую больную душу, как ваша, это жить вдали от величия, которое дает людям ложную оценку самих себя. Я советую вам не приближаться ко двору и отказаться от обязанности лечить короля. Излечите самого себя, и Бог воздаст вам вдвое. Жильбер, вместо того, чтобы возмутиться предложением королевы, которое она считала самым оскорбительным заключением разговора, отвечал с кротостью: «Я все это уже сделал, Ваше Величество». «Что же вы сделали, милостивый государь?» «Я думал». «О себе?» «Да, о себе, Ваше Величество». «Исследовали свою совесть?» «Да, в особенности совесть». «Согласны, что я хорошо поняла, что таится в вашей совести?» «Не понимаю, что вы хотите этим сказать, государыня. Человек моих лет не раз должен был оскорбить Господа Бога. Право, вы меня удивляете, говоря о Боге? Отчего же не говорить о нем? Философу. Разве философы веруют в Бога? Я говорю о Боге и верую в Него. Но вы удалитесь от двора?» «Нет, Ваше Величество, я остаюсь. «Берегитесь, господин Жильбер!» Лицо королевы приняло невыразимо грозное выражение. «Я много думал, ваше величество, и пришел к тому заключению, что я не хуже других, у каждого есть свои недостатки. Это прочитал я не в книгах, а в совести людей». «Вы непогрешимы, не правда ли?» — сказала королева. «Если и не непогрешим, то, по крайней мере, хорошо изучил слабости и нужды человечества». «Это так верно, что я, взглянув только на темные круги около утомленных глаз ваших, на линии, образовавшиеся между бровями, на сжатые углы рта вашего, скажу вам, ваше величество, сколько вынесли вы жестоких испытаний, сколько раз сердце ваше билось тревожно, сколько раз сердце это, отдаваясь с уверенностью, просыпалось обманутым. Я вам расскажу все это, когда вам будет угодно, и знаю, что не ошибусь». «Я вам буду говорить, устремив на вас взгляд, читающий прямо в душе, и когда вы почувствуете силу его, когда почувствуете, что он, как свинец, проникает в глубины души вашей, тогда поймете, как много мне возможно. И если я себя удерживаю, то делаю это в надежде, что не вызовут меня на борьбу». Эти слова, сопровожденные пристальным, испытывающим взглядом, исполненным силы воли и власти, это презрение всякого этикета перед королевой произвели невыразимое влияние на Марию Антуанетту. Она чувствовала как бы туман, нисходящий на ее глаза, и оцепеняющий мысль. Чувствовала, как ненависть ее превращается в ужас. Отяжелевшие руки ее опустились. Она отступила назад, как бы избегая неизвестной опасности. «Теперь, ваше величество», — продолжал Жильбер, ясно видевший, что в ней происходило, — «вы поймете, что мне легко узнать все, что вы таите даже от самой себя. Понимаете, что я могу приковать вас к этому креслу, и руки ваши инстинктивно будут искать опоры». «О!» — сказала в ужасе королева, чувствуя необъяснимую дрожь, пробегавшую по всему ее телу. «Если я скажу только слово, которое не хочу сказать», — говорил Жильбер, «если бы я только выразил свою волю, чего не хочу делать, вы, как пораженные молнией, впали бы во власть мою. Вы сомневаетесь, ваше величество?» «О, не сомневайтесь, во мне может зародиться желание доказать это, и если...» «Но нет, вы не сомневаетесь, не правда ли?» Королева, полулежащая, едва дыша, отчаянно хваталась за спинку кресла, бесполезно стараясь защититься. «Поверьте, государыня», — продолжал Жильбер, «если бы я не так уважал вас, не так был вам предан, то убедил бы вас ужасным опытом. Но не бойтесь, я преклонюсь перед вами, но не столько перед королевой, сколько перед женщиной. У меня нет и мысли, чтобы коснуться заветных дум ваших. Я скорее убью себя, нежели коснусь души вашей». «Доктор! Доктор!» — вскричала королева, отмахиваясь руками от Жильбера, стоявшего в трех шагах от нее. «А вы, — говорил Жильбер, — заключили меня в Бастилию. Вы жалеете, зачем народ, взяв ее, освободил меня. В глазах ваших блестит ненависть против человека, который не сделал вам лично ничего дурного. И вот, смотрите, едва только я стал ослаблять свое влияние на вас, как сомнение, быть может, опять овладеет вами». И точно, едва только Жильбер перестал упорно смотреть на Марию Антуанетту, как она, точно птица, освободившаяся из-под пневматической машины, снова стала пробовать и песнь, и силу крыльев своих. «А, вы не верите? Вы насмехаетесь, презираете меня? Хорошо же. Хотите ли знать страшную мысль, родившуюся во мне? Вот что я в состоянии сделать. Я велю открыть мне самые тяжкие огорчения ваши, самые сокровенные тайны. Заставлю вас написать их вот здесь, на этом столе, около которого вы сидите. А когда вы проснетесь, докажу вам тем, что вы сами писали, как существенна та власть, которую вы не признаете, и как велико терпение и великодушие человека, которого вы целый час оскорбляете, хотя он не дал вам на это ни права, ни повода». «Меня заставит спать. Меня заставить говорить во сне. Меня, меня!» — вскричала бледнее королева. «И вы осмелитесь? Да знаете ли вы, что это значит? Знаете ли значение вашей угрозы? Это преступление против королевы. Подумайте хорошенько. Раз проснувшись, возвратив самообладание, я накажу это преступление смертью». «Ваше величество», — отвечал Жильбер, — «не торопитесь обвинять и угрожать. Конечно, усыпив вас, я бы вырвал у женщины все ее тайны. Но поверьте, что я сделал бы это не с глазу на глаз. Нет, я бы усыпил королеву, это правда, и ничего нет легче для меня, но я не позволил бы себе заставить ее говорить без свидетелей». «При свидетеле?» «Конечно, ваше величество, при свидетеле, который бы верно заметил все слова ваши, все ваши движения, наконец, все мельчайшие подробности вызванной мною сцены, чтобы вы сами не могли сомневаться ни в чем». «При свидетеле?» — повторила в испуге королева. «А кто бы был этот свидетель? Да ведь тогда преступление было бы двойное. Вы бы имели сообщника». «А если бы этот сообщник был король?» — сказал Жильбер. «Король?» — вскричала Мария Антонетта с ужасом. «О, доктор Жильбер! Доктор Жильбер!» «Да, при короле», — спокойно добавил он. «При короле, вашем супруге, вашей опоре, вашем единственном защитнике. При короле, который бы по пробуждении вашем, ваше величество, рассказал вам, как я был почтителен и в то же время горд, доказав боготворимой государыне действительность моей науки». Проговорив эти слова, Жильбер предоставил королеву ее глубокому раздумью. Несколько минут продолжалось молчание, нарушаемое только прерывистым дыханием королевы. «После всего мною слышанного, — начала она, — вы мой смертельный враг или неизменный друг, ваше величество. Невозможно, милостивый государь, дружба не живет рядом со страхом и недоверием. Дружба подданного к королеве, тот уже не враг, кого первое слово обезоруживает. Могу ли я верить тому, что вы говорите? — сказала королева, смотря проницательно на Жильбера. — Отчего же не верить, когда все доказывает мою искренность? Можно измениться. Ваше Величество, на мне лежит обет. Я никогда не воспользуюсь моими преимуществами, иначе как для защиты самого себя. Мой девиз – защищаться, но не нападать. Это ужасно, – тихо прошептала королева. Я понимаю, Ваше Величество, вы страдаете, видя душу свою в руках медика. Вы, которые возмущались при мысли отдать ему на излечение тело. Ободритесь и верьте. Я истинно предан вам и хочу, чтобы вы были любимы. То, о чем я говорил с королем, я передам и вам. «Берегитесь, доктор», — с важностью сказала королева. «Вы меня поймали в ловушку, напугав женщину. Не думайте овладеть королевой». «Нет, ваше величество», — отвечал Жильбер, — «я не какой-нибудь аферист. У меня есть свои убеждения, а потому я понимаю, что вы имеете свои. Скажу более, вы первая женщина, в которой я встречаю все страсти женщины и все покоряющие свойства мужчины. Вы в одно время можете быть и другом, и женщиной. Я вам удивляюсь и буду служить вам единственно для того, чтобы изучить вас. Я готов сделать для вас еще более. Если вам покажется, что присутствие мое стесняет вас, что сегодняшняя сцена не выходит из памяти вашей, удалите меня, я согласен». «Вас удалить?» — вскричала королева с радостным чувством, которое не ускользнуло от Жильбера. «Итак, ваше величество, решено», — возразил Жильбер с удивительным хладнокровием. «Я ничего не сообщу королю, что хотел передать ему, и удалюсь. Как далеко я должен уехать, чтобы вы были покойны, ваше величество?» Она смотрела с изумлением на такое самоотвержение. «Я вижу», — начал Жильбер, — «что вы думаете? Вы знаете тайное влияние магнетизма, только что испугавшее ваше величество, и думаете, что издалека я так же опасен для вас, как и вблизи?» «Каким образом?» — спросила королева. «Конечно, кто захочет вредить средствами, в которых вы упрекали моих наставников, тот может вредить и за 100 миль, точно так же, как и за 3 шага. Но не бойтесь, ваше величество, я вам вредить не стану». Погруженная в раздумья, королева несколько минут молчала, не зная, что отвечать этому странному человеку. Вдруг в глубине коридора послышались шаги. Мария Антонетта опомнилась и приподняла голову. «Король», — сказала она, — «король идет». «Итак, ваше величество, я жду ответа. Прикажете ли остаться или уехать?» «Но...» «Поспешите, ваше величество. Я могу еще удалиться так, что король не заметит моего присутствия. Скажите, в какую дверь выйти?» «Оставайтесь», — сказала королева. Жильбер поклонился. Мария Антонетта старалась прочитать в чертах лица его, не ярче ли выразится в них радость победы, нежели гнев и тревога. Но Жильбер был по-прежнему спокоен. «По крайней мере, — думала королева, — выразил бы хотя радость».